А Владимирка начинается за Рогожской, и поколениями видели рогожские обитатели по нескольку раз в год эти ужасные шеренги, мимо их домов проходившие. Видели детьми впервые, а потом седыми стариками и старухами всю ту же картину, слышали и стон, и цепей железных звон. Ну, конечно, жертвовали кто чем мог, стараясь лично передать подаяние. Для этого сами жертвователи отвозили иногда воза по тюрьмам, а одиночная беднота с парой калачей или испеченной дома булкой поджидала на Садовой по пути следования партии и, прорвавшись сквозь цепь, совала в руки арестантам свой трудовой кусок, получая иногда затрещины от солдат. Страшно было движение этих партий. По всей Садовой и на всех попутных улицах выставлялась вдоль тротуаров цепью охрана с ружьями. И движется, ползет, громыхая и звеня железом, партия иногда в 1000 человек от пересыльной тюрьмы по Садовой, Таганке, Рогожской. В голове партии погремливают ручными и ножными кандалами, обнажая то и дело наполовину обритые головы каторжане. Им приходится на ходу отвоевывать у конвойных подаяние, бросаемое народом. И гремят ручными и ножными кандалами нескончаемые ряды в серых бушлатах с желтым бубновым тузом на спине и желтого же сукна буквами над тузом. С.К. С.К. значит «сильнокаторжный». Народ переводит по-своему «сильнокаторжный». Движется кобылка сквозь шпалеры народа, усыпавшего даже крыши домов и заборы. За ссыльно-каторжными в одних кандалах шли скованные по нескольку железным прутом ссыльные в Сибирь, за ними беспаспортные бродяги, этапные, арестованные за бесписьменность, отсылаемые на родину, за ними вереницы заваленных узлами и мешками колымак, на которых расположились больные и женщины с детьми, возбуждавшими особое сочувствие. Во время движения партии езда по этим улицам прекращалась. Миновали Таганку, перевалили заставу, а там же заставой на Владимирке тысячи народа съехались с возами, ждут. Это и москвичи, и крестьяне ближайших деревень, и скупщики с пустыми мешками с окраин Москвы из базаров. До прибытия партии приходит большой отряд солдат, очищает от народа Владимирку и большое поле, которое окружает. Это первый этап. Здесь производилась последняя перекличка и проверка партии, здесь принималось и делилось подаяние между арестантами, и тут же ими продавалось барышникам, которые наполняли свои мешки калачами и булками, уплачивая за них деньги. А деньги только и ценились арестантами. Еще дороже котировалась водка, и ею барышники тоже ухитрялись сужать партию. Затем происходила умопомрачительная сцена прощания, слезы, скандалы. Уже многие из арестантов успели подвыпить, то и дело буйство, пьяные драки. Наконец конвою удается угомонить партию, выстроить ее и двинуть по Владимирке в дальний путь. Для этого приходилось иногда вызывать усиленный наряд войск и кузнецов с кандалами, чтобы дополнительно заковывать буянов. Главным образом перепивались и буянили, конечно, не каторжные, бывалые арестанты, а шпана, этапные. Когда Нижегородская железная дорога была выстроена, Владимирка перестала быть сухопутным стиксом, и по ней хороны со штыками уже не переправляли в ад души грешников. Вместо протаренного под звуки цепей пути, меж чернеющих под паром плугом поднятых полей, лентой тянется дорога изумруда зеленей. Все на ней теперь иное, только строй двойной берез, что слыхали столько воплей, что видали столько слез, тот же самый. Но как чудно, в пышном убранстве весны все вокруг них, не дождями эти травы вспоены, на слезах людских, на поте, что лились рекой в те дни, без призора на свободе расцвели теперь они. Все цветы, где прежде слезы прибивали пыль порой, где гремели колымаги по дороге столбовой.